Глава 16. Несколькими минутами ранее столица империи, самый высокий небоскреб России, башня Юсуповых. Несмотря на то, что в Москве уже стемнело и время клонилось к полуночи, в зале для совещаний кипела работа. Царевич вернулся из поездки в Лондон и собрал верхушку своей фракции сразу же по возвращении. Ему не терпелось обсудить дела, хотя совещание уже и подходило к концу. «Вот и получается, ваше высочество, что мы смогли нанести значимый урон людям царевича Алексея, но не сокрушить его фракцию. Не стоит затягивать противостояние, мы уже потеряли темп. Завязнем, можем потерять еще больше бойцов и подставиться под удар, если царевич Александр решит помочь своему полнородному брату. Или, если вдруг фракция царевича Константина решит действовать. Поэтому в текущей ситуации мы рекомендуем прекратить активные действия против Алексея. Сделано уже достаточно». Грузный лысый князь с пышной бородой глянул на других советников и вновь повернулся к принцу. Царевич Михаил, атлетично сложенный мужчина с красивым гладковыбритым лицом, идеально уложенными светлыми волосами, задумчиво откинулся на спинку своего кресла. Он обвел взглядом всех высокородных аристократов, сидевших с ним за одним громадным столом, и властно произнес: «Ваши условия я услышал. Теперь скажу свое. Пока Леша бьется с персами, мы должны еще сильнее подточить его тыл. Ты прав, дед, увлекаться не будем. Но и прекращать прямо сейчас тоже». Все, сидевшие за столом, синхронно кивнули. Правда, после этого лысый князь Юсупов нахмурил кустистые брови. «Чего?» — спросил его принц. «Скажи, дед. Я всегда рад выслушать умных людей. Ты передал мне общее мнение, но, может быть, есть свое, частное». «Есть», — кивнул Юсупов. «Как я говорил уже раньше, я рекомендую в очередной раз связаться с вашей матушкой и царевичем Дмитрием, пригласить их в столицу. Мне кажется, сейчас они с радостью прибудут». «Хе!» — усмехнулся царевич. «Эти двое хотят самостоятельности. Ну так пусть и наслаждаются своей мнимой волей. Сашка напал на их людей здесь и в Питере. Вот пусть тогда фракция Димы на себя и оттягивает этого полоумного». «Но он их уничтожит, ваше высочество!» — громче, чем следовало, выпалил Юсупов. «Они же ваша семья, ваше главное...» «Защиту активировать! Быстро!» — рявкнул царевич, вскочив с кресла и призвав из оруженосца доспех ранга «Апокалипсис 3+.» Царевич Михаил был одним из сильнейших, если не сильнейшим обладателем метки типа «Пространство и время», так что неудивительно, что ощутил пространственные всполохи. На стол упали вдовствующая императрица Елена и царевич Дмитрий. Юноша хрипел и был объят огнем. Лицо женщины исказили ожоги. И какая-то безумная улыбка. «Сыночек», — потянулась к Михаилу Елена, — «мы спаслись. Ты ведь поможешь нам?» Она схватилась за сердце и рухнула на стол. «Набегалась бешеная баба», — еле слышно проговорил Михаил, с презрением глядя на труп матери. «Лена!» — бросился к дочери князь Юсупов. «Стоять!» — рявкнул принц, увидев, что огонь от его братца начал быстро распространяться во все стороны. «У-у-у!» — загудел Дмитрий, пытаясь подняться. Но ничего у него не вышло. Он рухнул обратно на загоревшийся стол и задергался. А через миг Дмитрий оказался в полупрозрачном зеленоватом кубе, отрезанный от мира. Михаил запрыгнул на стол, перешагнул через труп матери и подошел к кубу. «Ты сможешь помочь ему, Миша?» От потрясения князь Юсупов позабыл о титулах и обратился к своему внуку от любимой дочери просто по имени. Склонив голову на бок, Михаил задумчиво наблюдал за тем, как его брат то вспыхивает, то тухнет. Михаил знал, что венец на голове Дмитрия в первую очередь должен защищать их мать. Так Елена настроила его, прежде чем передать сыночку. Михаил знал об этом, но Диме не говорил. Михаил не любил помогать слабакам. «Либо стань сильнее, либо умри». Примерно в таком ключе всегда и рассуждал Михаил. И вот сейчас почему-то артефакт не успел спасти их мать. А Дима, помимо артефакта, ему помогает еще и семейный дар. «Ему уже не помочь», — равнодушно произнес Михаил, глядя на страдания своего полнородного брата. Вдруг царевич резко обернулся и уставился на труп матери. «Показалось, что ли?» — пробормотал он себе под нос. Миг назад один из сильнейших, если не сильнейший обладатель метки типа «пространство и время», ощутил всполохи пространства, будто кто-то только что передал информацию куда-то далеко-далеко. Но ведь если бы так было, Михаил бы это ощутил явственно, верно? И знал бы, куда отправилась передача. «Показалось», — хмуро повторил он. Где-то далеко-далеко под Новосибирском один человек, проклятый пространством и временем, узнал, что фракция царевича Дмитрия только что лишилась своего царевича, и что в империи осталась лишь одна вдовствующая императрица. «Не люблю я убивать врагов из-под тишка, но иногда приходится. Когда я понял, что не могу собственноручно прикончить родственников из-за того, что меня парализовало с помощью артефакта воля Святогора, я послал Елене в подарок энергетического паразита. Двойного. Усиление от артефакта еще действовало, хотя и начинало спадать, так что заклинание выдалось чрезвычайно мощным. Активировались оба слоя паразита одновременно. Как я и ожидал, первого паразита остановила корона Дмитрия, а вот второй проскочил. Слишком уж эта психованная дура была опасной, чтобы оставлять ее в живых. А еще я ставил внутри паразита невидимое всевидящее око. Ну, точнее, его подобие. Было в прошлом моем мире подобное заклинание слежения, типа местных видеокамер. Еще и звук передавать могли. Вот таким глазом я и вдохновлялся, когда создавал свое новое заклинание. А еще подсмотрел кое-какие техники у Юрца и даже изучил контуры некоторых местных артефактов. Действует это заклинание недолго, а далеко от меня его не поставить, схлопнется. Правда, это не значит раствориться впустую. Как схлопнется, так бумерангом вернется ко мне, передав собранную информацию. Как оказалось, заклинание возвращается с любого расстояния. Даже из Москвы смогло вернуться. Хотя если бы Елена не сбежала в такую даль, око продержалось бы в ее теле гораздо дольше. Так, благодаря своему новому заклинанию, я и увидел кончину императрицы. Еще взглянул на фракцию Михаила и на самого второго царевича. С ним явно будет интересно сразиться. Но точно не сейчас. В данный момент моих ребят Михаил просто сметет и не заметит. «Так, вроде бы все», — отвлек меня от размышлений и мысли голос Фай. Я сидел на ее спине, пока дракониха в своем увеличенном виде летала над дорогой, ведущей к имению Щербатовых, и изрыгала пламя, выжигая буквы. Наклонившись в бок, я взглянул вниз и прочел пылающую надпись. «Так будет с каждым недостойным». «Восклицательный знак поставь, пожалуйста». «Без проблем», — отозвалась зверюга и выжгла вертикальную линию и точку под ней. «Красота», — резюмировал я. «А теперь погнали». В том, что огонь продержится до прихода толп людей, не потухнет и не перейдет на ближайшие строения, я не сомневался. Фая — мастер в контроле пламени. Вряд ли в этом мире найдется кто-нибудь, кто сможет сравниться с ней в этом деле. Верхом на драконихе, поддерживая невидимость, я быстро долетел до аномалии, в которой мы оставили Юрца и ребят. «Ха-ха-ха!» — на подлете заржала Фая. Я прям была уверена, что так и будет». Несмотря на то, что я просил Воробьева не убивать босса до моего возвращения, босс с аномалией уже явно сдох. Более того, мои орлы еще и семя разрушили, ибо туман аномалии был уже не такой густой. Аномалия не то чтобы просто разблокировалась по времени, она уже полностью закрыта и вскоре исчезнет из нашего мира. «Жми, подруга!» — поторопил я Фаю, заметив, что на КПП остались лишь два дежурных солдата. Переход между мирами был незаметен, все как обычно, но лишь в первый миг. А затем мне в грудь врезался мощный энергетический сгусток, и я едва не свалился со спины драконихи. «С возвращением, дурила!» — хмуро поздоровался я с Юрцом. «Похоже, хоть он и может существовать автономно от меня, от природы никуда не денешься». Едва мы оказались в одной пространственной плоскости, его тут же притянуло. Эту автономию еще качать и качать. Или же проблема в другом, в том, что Скоробей очень сильно изменился в энергетическом плане, и для того, чтобы полностью переварить всю энергию, и ту, что дал ему я с воли Святогора, и ту, которую он добыл сам с местных личинок, жуку нужно побыть внутри хозяина. Отожрался он тут знатно. «О, смотри, доброхоты!» — хохотнула Фая, когда мы в невидимости пролетали над головами солдатиков и дежурного стража, спешащим к нам со всех ног. «Не смейся над ними, они в самом деле думают, что нам нужна помощь. Закрыть две погибели подряд, одна из которых обширная и с плюсом, дорогого стоит. По их мнению, мы сейчас с ног валиться должны от усталости». «Ты повторяешься, Оппа!» Нарочито строго ответила Фая. «Я не смеюсь. Я радуюсь, что в твоей стране не все такие твари, как этот твой братик Дима». Вскоре я скомандовал Фае снижение и спрыгнул на траву за спинами своих бойцов. В меня тут же полетели разноцветные магические техники. «Отличная реакция, парни!» — хохотнул я, переправив в небо все их атаки пространственным щитом. «Господин!» — опешил Воробьев. «Ну да, я. Прикинь, в аномалии не только монстры могут появиться». «Вломайте стереотипы!» — улыбнулся барон, а затем посерьезнел и быстро произнес. «Господин, ваш жук!» «Все в порядке, он уже со мной», — перебил я его. На лицах всей четверки отразилось облегчение. Похоже, всполошились они не на шутку, когда странный зверек графа вдруг исчез. «Вы лучше скажите, как так вышло, что аномалию закрыли?» — с полуулыбкой спросил я. «Я ж просил меня дождаться». Парни виновато переглянулись. Я усмехнулся еще громче и перевел взгляд на Олега. Из всех них он единственный, кто воспринимает меня в первую очередь как друга, и лишь во вторую, а может и в какую-нибудь десятую, как вышестоящего аристократа. «Да это Макс», — начал Змей. «Тут такое дело, зверек твой шибко буйный. Мы с ним кое-как общий язык найти смогли». Он многозначительно взглянул на товарищей. «По-любому с помощью пинков под зад они им командовали. По-другому он не понимает», — прокомментировал это Фая. «Ну, в общем, дело спорилось», — продолжил Олег. «Мы даже до босса дошли и даже смогли убедить жучка сперва по округе пройтись. Повылавливать других монстров, если кто останется. Сам понимаешь, спокойно ждать юрец не собирался, а время ты попросил потянуть. Нет, ты не подумай, я не гоню на твоего зверя. Юрец — мировой мужик, просто импульсивный». «Все нормально, дружище», — сдерживая смех, серьезно проговорил я. «Продолжай». «Но в один момент он как будто бы вспыхнул», — выпалил Олег. «Заверещал, ножками затопал, жвалами захлопал и как дал по тапкам в сторону босса. Только мы его и видели. Когда мы его нагнали, он уже там резвился вовсю. Правда, если бы задержались немного, пришлось бы перед тобой отвечать за его лысую головушку». Я не сдержался и заржал. Настолько серьезные и виноватые рожи были у моих товарищей, что аж тепло на душе стало. «Макс, ты чего?» «Господин, все нормально?» — обеспокоенно выпалил барон Воробьев. «Простите, парни», — просмеявшись, ответил я. «Это от перенапряжения. Спасибо, что присмотрели за этим хитиновым балбесом. Я ему энергии немного передал, вот он и перевозбудился. Не совладал с эмоциями. Никаких претензий с моей стороны за закрытие аномалии к вам нет. А теперь давайте уже выбираться отсюда. Скоро тут будут дежурные. Удивительно, но все закончилось без проволочек. И спустя пару часов я смог плюхнуться на свою кровать в бытовке в своем графском имении. Заснул сладким и долгожданным сном. Проснулся я от нервного стука в дверь. Тут же раскинул поле и считал энергетический рисунок буйного гостя. «Виталя, входи!» — усилив голос энергии, рявкнул я. И под нос себе добавил. «И чего долбиться, ключи у него есть». Так-то на своей земле я вообще мог бы двери не закрывать. Кого мне бояться с моей родовой способностью, призраками и фаей? Да вот только бутовка кривовато стоит, и дверь на сквозняке открывается с радостью и скрипом. Откинув покрывало, я сонно захрипел себе под нос и уселся на край кровати. «Саламандру свою прикрой, и Виталий не оценит!» — хохотнула Фая, привычно наблюдавшая за миром из-под моего сердца. Привычка по возможности спать голым всегда при мне, так что пришлось спешно прикрываться одеялом. «Господин, доброе утро!» — отперев замок, влетел в бытовку Виталя. «Срочные новости! Его высочество на границе имения!» «Михаил?» — удивленно спросил я, все еще туго соображая с просонья. Вон как Виталька опешил. Я мгновенно понял, что сморозил глупость. Вряд ли бы просто так ко мне явился второй принц. А если бы он был уверен, что я повинен в смерти его матушки и пришел за нее мстить, то есть явился сюда с дурными намерениями, то будил бы меня граф домовой, а не Виталя. «Нет», — отрицательно мотнул головой мой главный помощник. «Его высочество царевич Владислав». Его летательный аппарат завис в воздухе на границе наших земель. Его высочество проявил такт и не нарушил границу. Вместо этого выслав парламентера, чтобы дали допуск на пролет через частные земли. Я улыбнулся и одобрительно кивнул. «Ай да, Влад, хорош!» «Пропускайте», — кивнул я, и вели накрыть в беседке. «Так уже, господин!» — с улыбкой кивнул предприимчивый Виталя. Я показал ему большой палец, и он поспешил выполнять приказы. Потянувшись к телефону, я отключил режим полета. И полетели сообщения. Пожарская хвасталась, что захватила один из заводов Щербатовых в губернии. Воробьевы тоже клювом не щелкали и прибрали к рукам строительный рынок Зябликовых. Также совместными усилиями два моих рода вынесли военную базу Зябликовых, небольшую и хилую. Но все это за несколько часов, после того, как оба баронских рода отбили нападение прошлой ночью. Воробьевы и вовсе сильно пострадали тогда. Молодцы, хвалю энтузиастов. Так, Игнатов писал, нужно не забыть ответить. О, Певк. Привет, братишка, поздравляю со вступлением в гонку. Ха-ха-ха. Не понимаю, о чем ты, чиркнул ему я, быстро одеваясь. Он ответил почти мгновенно. Ну да, это не ты развалил имение Щербатовых. Не я. Ну и ладно, но объявить войну членам фракции одного из царевичей – важный ответственный шаг. Так что можно сказать, я прав. Со вступлением в гонку. Я поставил ему большой палец под этой записью вместо ответа и, выйдя на улицу, подбежал к Мейдадыру умыть лицо. Вновь пиликнул телефон. Певк не унимался. Кстати, матушка Елена и Димасик куда-то запропастились, а трупов на пепелище не нашли. «Ясно», — отписался я, не став демонстрировать, что я в курсе судьбы этой парочки. «Раз Михаил решил пока не афишировать смерть матери, значит, и Максим Белозеров знать об этом не может». А Певк так и не мог успокоиться. «Вот сейчас думаю, если бы мне пришлось им эпитафию составлять, чего бы я написал? Про Диму что-то вроде «жил с жаром, умер с пожаром», а про матушку Елену, хм, что-нибудь простое и емкое в духе «огонь баба». «Слушай, а он хорош», — восхищенно выдала Фая, когда я прочел сообщение от Певга. Сам же я, направляясь в беседку, написал. «Гляжу, ты не очень-то переживаешь из-за возможной смерти родственников». Ответ пришел довольно быстро. «Эти две сучки убили мою мать. Полагаю, могли быть причастны к тому, что твоя не пережила роды Глеба. Не говоря уже о той веселой жизни, что они нам устраивали. Так что нет, не переживаю. Хотя если бы матушка Арина вместо матушки Елены стала бы огонь бабой, я бы порадовался еще больше. А что насчет Димы? Ну, люди вырастают мудаками. Грустно это. Но что поделать? Ладно, удачи тебе, братишка. На тебя у меня одна надежда». «И что бы это могло значить?» «Чего бы могло значить?» — хмыкнула Фая. «Ты ж сам решил, что этот твой певк в короле не подходит. Вот певка-то и сам понимает. Молодец, умник!» Попрощавшись с братом, я быстрым шагом направился к красивой беседке, выполненной из толстых кедров в классическом стиле. Ее поставили как раз для подобных случаев, чтобы было где принимать высокородных гостей. Царевич и трое ребят из его пятерки уже ждали меня, попивая чай. Умиротворенным Влад не выглядел и вскочил на ноги, едва заметив меня.